Януш прыгнул. Глаза застилала пелена слез. Все оказалось размытым, искаженным, деформированным. Он покрепче сжал нож, схватил парня за косички, со всей силой дернул назад. Хищник рухнул навзничь на бледнелую землю. Януш приставил нож к его расстегнутой ширинке, коленом придавил ему грудь, второй закрыл парню рот, чуть слышно прошептал: «Вякнешь, отрежу». Бандит не шевелился, лишь смотрел на Януша мутным взглядом, вялый, как мешок с тряпьем. Точно, обколотый. Януш слегка надавил ножом. Парень дернулся и пытался заорать, но Януш ткнул его локтем в лицо. Тот снова дернулся и получил еще удар локтем. Что-то хрустнуло. Януш плотнее зажал ему рот, чувствуя под ладонью вязкую влагу. Он явно сломал бандиту нос. «Лежи тихо. Я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Просто кивай, усек». Хищник согласно кивнул. Теперь Януш держал нож возле его горла. Ободренный первым успехом, он начал допрос. «Ты меня узнаешь?» «Косичи взрослись, да». «Сегодня вы хотели меня вольнуть?» Снова безмолвное «да». «Почему?» Парень молчал. До Януша дошло, что зажатым ртом ответить бандит не может. Он чуть ослабил хватку. «Почему вы хотели меня убить?» «Нам заплатили». «Кто?» Молчание. Януш приподнял локоть. «Кто?» «Мужики в черных костюмах, из богатеньких. Убийцы из Гетарии. Так они решили его убрать. Всеми доступными средствами. В декабре меня заказали тоже они». «Угу». «Сколько вам отстегнули?» «Три штуки». Парень понемногу приходил в себя. 3000 евро. С точки зрения Януша не так уж и много, но для этих поганцев целое состояние. «Откуда вы узнали, что я в городе?» «Тебя еще вчера днем засекли». Его настучали заказчиком. «Угу. Как вы с ними связываетесь?» «По телефону. Как еще? Номер?» «Не знаю». Возможно, парень не врал, но времени вытрясать из него правду Януша не было. «Номер мобильного?» «Не, контор какая-то. Говорю ж, не знаю. Как зовут?» «Без понятия. Они нам типа пароль дали». «Какой пароль?» «Не знаю, я с ними не разговаривал». Януш сломал ему в лицо рукояткой ножа. Он помнит, что в экстренных случаях ей можно разбить стекло. Парень проглотил рвущийся из груди крик и засопел разбитым носом. «Пароль!» «Не знаю!» — он потрогал нос. Раздался звук, похожий на треск бьющейся яичной скорлупы. «Русское слово какое-то!» «Русское? Говнюк, ты мне нос разбил!» Я уже вздрогнул всем телом, не только от страха, от поднимавшегося со дна души ужаса. Похожие ощущения он же пережил прошлой ночью. Болезнь возвращается. У него оставалось от тела несколько секунд. Надо сосредоточиться. «Почему они за мной охотятся?» «Мне-то почем знать?» «Они назвали мое имя». «Не, показали твою морду лица». «Фото?» Хищник гоготнул. Зажал пальцем ноздрю, и из второй тотчас хлынула струйка крови. «Какое еще фото? Рисунок?» «Рисунок?» «Ага». Он снова гоготнул. «Картинка такая, въезжаешь?» Януш осенило. Даниэль Легуэн говорил, что раньше Януш был художником. Может быть, это набросок был его автопортретом? Но откуда убийцы раздобыли нечто, имевшее связь с его предыдущей личностью? Рисунок у вас сохранился. Прямо сейчас, да мы им подтерлись. Януш охотно врезал бы ему еще разок, но сил совсем не осталось. Бандит снова высморкался какими-то темными сгустками. Кровавый насморк Янушем обеспечил. «Эти мужики в черном, вы должны с ними встретиться. А то, как только ты откинешь копыта, ты знаешь, где их найти». «Они нас находят сами, они везде!» Януша затрясло. Ужас в душе раскалился до бела. Он поднял нож. Хищник съежился. Януш размахнулся, нанес ему удар в солнечное сплетение. Острым концом рукоятки, предназначенным разбивать стекло в экстренных случаях. Парень обмяк. Не исключено, что Януш его убил. Но в мире, куда его забросила судьба, эти тонкости никого не интересовали. Януш грузно поднялся, немало не заботясь о производимом шуме. На краткий миг его охватило искушение подойти к спрятанной за граффити двери, распахнуть ее и громко крикнуть: «Вот он я! Хватайте меня!» Но разум возобладал над отчаянием. Шатаясь, Януш побрел прочь. Мистраль, провонявший бензином, взбивал с ног. К штанинам лип бумажный сор. Он обречен. В этом не осталось никаких сомнений. Но прежде чем умереть, он узнает, почему. Кто осудил его и приговорил к смерти. Анаис проснулась совершенно разбитой. Сон не добавил ей сил, только вот на последний. 3 часа кошмаров. Вампиры в костюмах от Хьюго Босса слонялись над трупами в морге, отрывали им носы и пили кровь. Единственным утешением служило то, что в пирушке не участвовал ее отец. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с духом. Она находилась в номере придорожной гостиницы, вывеска которой мелькнула перед ней в 3 часа ночи. Она остановилась, не раздумывая, просто потому что вымоталась до нельзя. Даже и не помнила, включала ли в комнате свет. Как была, не раздеваясь, упала в постель. И отправилась навстречу с элегантно одетыми вампирами, притаившимися в закоулках ее собственного сознания. Она прошла в ванную, стянула свитер, зажгла свет. Отражение в зеркале ей понравилось. Молодая женщина в майке, с бинтованными руками, с подтянутой худощавой фигурой. Никакой такой женственности, ни намека на кокетство. Спортсменка, пусть и невысокого роста. Белизна кожи и некоторые округлости могли таить обещание мягкости и нежности до тех пор, пока не дерзнешь к ним прикоснуться. Она заметила, что в уголках глаз собрались слезы, словно капли росы на фарфоровой маске, подумала она. Сравнение ей тоже понравилось. Она достала свой туалетный НССР и сняла с рук повязки, еще раз оценив масштаб разрушений. На то, чтобы оправиться от первых нанесенных самой себе ран, у нее ушло несколько лет. Внезапно на нее накатила печаль сродни отчаянию, вызвав в память образ обгоревших крыльев Икары. Она принялась быстро менять бинты. Вернувшись в комнату, Анаис вытащила пенал, еще школьный, который продолжала таскать повсюду с собой. Она держала в нем ручки, фломастеры, автоматический карандаш и на работе, оставаясь прилежной студенткой. Там же она хранила свои таблетки. Привычным и уверенным жестом она отломила половинку соли Яна и выдавила из упаковки капсулу эффекта сора. Тяжелая артиллерия. Подумала и добавила еще таблетку лексамила. Шоковая терапия, к которой она прибегала для борьбы с депрессией. Да чего затертое слово. Но разве она сама лучше? В первый раз она сломалась после школы, на первом курсе юридического факультета. 2 месяца провалялась в постели. Не могла заставить себя пошевелиться. И тогда она еще понятия не имела, кто таков в действительности ее отец. Дело было в другом. В душе, равнодушной к окружающему миру, шли какие-то глубинные процессы. Возможно, сказывались материнские гены. Она ничего не делала, ни с кем не разговаривала. Вплотную подступила к грани, отделяющей жизнь от смерти. Еще чудо, что ее не упрекли в больницу. Но понемногу, благодаря приему серьезных антидепрессивных препаратов, она выкарабкалась. И следующие 2 года провела, шарахаясь от льда к пламени, в состоянии вечной неопределенности и постоянном страхе рецидива. С тех пор этот страх ее уже никогда не покидал. Вот и приехали. С самого начала расследования, несмотря на простуду, дикое напряжение и возбуждение от знакомства с фрером, она предчувствовала, что снова приблизилась к краю. Изрезанные руки были лишь предвестником худшего страха. Она боялась, что ее жизнь опять превратится в русскую рулетку, когда одной неосторожной мысли окажется достаточно, чтобы случилось непоправимое, и тогда конец или долгая кома. Она спустилась в холл, где нашла кофейный автомат. Нацедила чашку эспрессо, мимоходом отметив унылую безликость гостиничной обстановки. Ни одного яркого предмета. Ни одной оригинальной безделушки, способной задержаться в памяти. Пожалуй, она как нельзя лучше вписывается в этот интерьер. Такой же призрак, как и все, что ее окружает. Вернувшись к себе в номер, она проверила сообщение на мобильном. 5 новых смс-ок. От Кранье, марсельского полицейского, от Лекоза, от Деверса, который ночью трижды пытался до нее отзвониться. Первым она прочитала сообщение от майора из Марселя с опасливой надеждой на новости. Но новостей не было. В 10 вечера Крунье интересовался, в котором часу она завтра прибудет в Марсель. Лекос связывался с ней в 11:30. Оставил лаконичное послание. «Перезвони». Того ж хотела диверса. Однако его призывы с каждым последующим часом менялись в тональности. От совета к приказу и, наконец, к начальственному рыку. Она набрала номер Лекоза, который отзвался заспанным голосом. «Чего ты звонил?» «Насчет метиса», — пробормотал он. «Чем дальше, тем дело темнее». «Что-нибудь узнал?» «Я поговорил с прессой, со специалистами по журналистским расследованиям из местного отделения Сюд-Уэста и Ля Републик де Пирене. Здесь, в Бордо. Это профи, они в курсе всего, что происходит в области. И, похоже, там горячо. Во всяком случае, по телефону никто ничего рассказывать не пожелал. Типа, давай встретимся, только под покровом ночи. С чего вдруг такая секретность? Трудно сказать. Метис называют себя химико-фармацевтической компанией, но за ее созданием стоят военные. Как это? Бывшие наемники основали ее в 60-х в Африке. Поначалу занимались сельским хозяйством, затем перешли к химическому производству, а уж потом к выпуску медикаментов. Какого типа медикаментов? Их конек — психотропные средства, всякого рода успокоительные препараты, антидепрессанты. Я в них мало что смыслю, но по всему выходит, что часть их продукции пользуется высоким спросом на рынке. Вот она ирония судьбы. Наверняка она и случалась принимать препараты, которые производила компания «Метис». Так что ж тут горячего? Да все как всегда. Ходят разговоры о экспериментах на людях, о запрещенных исследованиях. По-моему, все это брехня. А что по поводу связи компании с ЧОН? Да ничего особенного. «Метис» — крупный холдинг, включающий в себя множество предприятий. ЧОН входит в их число. Вот и все. Она и подумала об автомобиле модели Q7. В отличие от Лейкоза, она не сомневалась, что между фармацевтическим монстром и покушением существует прямая связь. Хотя если исключить факт участия военных в основании компании, в ее профиле не прослеживалось ничего общего со снайперами, и что знал владеющими искусством стрельбы из гекаты, тем более с безобидным рыбаком из страны басков Патриком Бонфисом. Парень, который глубже других копался в делах «Метиса», сейчас в командировке. Возвращается завтра. Дать тебе его номер. Сначала сам его проспрашивай. Я еще не знаю, когда вернулся. Анаис пришла в наступление. А что с нашим расследованием? Каким расследованием? Дюрюи, Минотавр, вокзал Сен-Жан. Ты, наверное, не в курсе. Морисе прислал к нам своих ребят, они забрали все протоколы. Не забыли даже вытащить из компа жесткий диск со всеми материалами по делу. Так что для нас Минотавр — это вчерашний день. Анаис посмотрела на кровать, куда положила папку с документами, собранные в ходе расследования. Последний экземпляр дела, над которым работала группа капитана Шатле. Коллекционная вещь. Я уж не говорю про головомойку, которую мне устроил диверса. Какую еще головомойку? Ну как же, я же провел обыск в офисе ЧОН. Его директор нажаловался высшему руководству «Метиса», а уж они не стеснялись в выражениях. Видишь ли, африканские наемники по большей части были уроженцами нашей прекрасной области. А сегодня «Метис» — крупнейшая компания в Аквитании. Ну и что? А то, что кое у кого переполнилась чаша терпения. И на наши бедные головы посыпались шишки. Я, конечно, сказал диверсант, что действовал по твоему указанию, но, если честно, мне показалось, что это его не очень обрадовало. Ну, теперь она из хотя бы знала, зачем комиссар названивал ей среди ночи. Ладно. А у тебя-то как дела? Еду в Марсель. То есть они его еще нашли? Впрочем, я мог бы не спрашивать. Я тебе оттуда позвоню. Перед тем, как набрать следующий номер, она немного поколебалась и сделала выбор в пользу Крунье. Разговор с диверса решила отложить напоследок. Как говорится, сладкое на треть. У марсельского сыщика оказался легкий акцент и добродушный голос. Анаис вдруг почудил, что в Марселе ее ждут солнце, свет и тепло. Майор коротко сообщил ей факты, о которых она и так уже знала. Виктор Януш провел ночь с 17 на 18 февраля в отделении временного приюта для бездомных. В В туалете на него было совершено нападение, после чего он исчез. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу, как сквозь землю провалился. Кто на него напал? Неизвестно, возможно, другие нищие. А Анаиса-то весь нисколько не успокоила. Неужели убийца вышел на его след? Но зачем он поехал в Марсель, и для чего снова вырядился бомжом? «У меня есть для вас еще кое-что», — добавил Кранье. «Что же? Вчера вечером мне переслали ваш отчет по делу убийства Филиппа Дюрюи. Ну вот и ее труд, составленный для легали, хоть кому-то пригодился. Меня поразила мифологическая инсценировка на месте преступления. Еще бы». «Нет, вы не поняли. Она мне напомнила об одном очень похожем убийстве, совершенном здесь, у нас. Когда?» «В декабре. Я возглавлял расследование. Прослеживается очень много общего с вашим случаем. Жертвой был молодой парень, бездомный, болгарин по национальности. Его тело было обнаружено в Каланке, в нескольких километрах от старого порта. А что там было такого мифологического?» «Убийца вдохновлялся мифом об Икаре. Погибшего парня нашли обнаженным, причем к телу, сильно обгоревшему, были прикреплены крылья». Она и смолчала, ошеломленная. В числе множества возможностей вырисовывалась одна, самая очевидная и самая ужасная. Матиас Фрер присутствовал на месте преступления. Это подтверждало версию о том, что убийцей был Виктор Януш. «Но это еще не все», — продолжал Кранье. «Наш парень тоже оказался буквально напичкан героином. Мы...» Она его перебила, одной рукой уже натягивая куртку. «Я буду у вас через 2 часа. Приеду прямо в управление. На месте обсудим все детали». Кранье не успел ответить, а нажал отбой. Выскочила на парковку, пошла к машине. Ей требовалось время, чтобы пережить этот удар, осознать полученную информацию, переварить ее. Перед своим гольфом она остановилась. Она же совсем забыла перезвонить диверса, когда она набирала его номер, пальцы у нее дрожали. «Что это еще за фокус из Чавон?» С места в карьер напустился на нее комиссар. «Что это значит? Ой, обыск? Что вы себе позволяете? У меня телефон с вчерашнего дня звонит, не переставая». «Я хотела выиграть время», — севшим голосом произнесла она. «Мне... Ах, время? Ну, времени у вас теперь сколько угодно. Вы едете в Марсель, не так ли? Буду там через 2 часа. В таком случае желаю вам приятного отдыха. Вы отстранены. Я немедленно звоню коллегам в Марсель. Можете забыть о расследовании и наслаждаться морем. Объясняться будете по возвращении». Януш распрощался с Шампунем, без сердечных излияний, зато оставив 100 евро в подарок. В бане с душем на улице Югини он отмылся. Затем отправился в камеру хранения, на вокзал и забрал свою нормальную одежду. Отныне он существовал в реальном мире, где никто его не узнавал. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. Ему даже удалось убедить себя, что он стал невидимым. Небо, отмытое мистралем, приобрело кобальтовый оттенок. Зимнее солнце напоминало круглую ледышку. Кошмар минувшей ночи отступил в прошлое. На вокзал Сен-Шарль он дошел быстрым шагом. И сразу направился в мужской туалет. Никого. Заперся в кабинке, даже не поморщившись от запаха, и не такое видел. Скинул драные штаны и влез в брюки от костюма, с наслаждением ощущая прикосновение шелковистой ткани к коже. Стукая с локтями о стены кабинки, стянул с себя многочисленные свитера и надел рубашку. Выйдя из кабины, он выбросил тряпье бомжа в мусорный контейнер, не забыв извлечь из карманов свои сокровища. Нож фирмы «Айкхорн» и отчет о вскрытии Цветана Сокова. Записал в блокнот номер дела К-09-54-432-26 и имя следственного судьи Паскаль Андре. Почти убрал документ в сумку. Нож сунул за пояс брючного ремня. В туалете по-прежнему не было ни души. Он надел пиджак и ощупал пустые карманы. Документы на имя Матиаса Фрера лежали на дне сумки. Если его вдруг задержат, он может назваться кем угодно, наплести что угодно, главное — выиграть время. Наконец он сунул блокнот во внутренний карман пиджака. Зеркало подтвердило, что он вновь обрел человеческий облик. Он тянул плащ. Уже собирался переобуться в ботинок, когда в туалет вошел охранник с собакой. Охранник увидел стоящую на полу сумку и рядом с ней Януша в одних носках. «Эй, что это вы делаете? Вокзал не раздевалка», — Януш уже открыл было рот, чтобы отбрить бдительного стража порядка. Так наверняка поступил бы психиатр Матиас Фрер, но вовремя одумался. «Понимаете, мсье, я ищу работу», — жалким голосом проговорил он. «Катись отсюда!» Он не заставил себя просить дважды. В несколько секунд влез в ботинки, схватил сумку, направился к выходу. Охранник посторонился. Он смотрел на него с нескрываемым презрением. Януш вежливо кивнул ему и покинул туалет. Он шел к выходу, с которым располагалась стоянка такси. С каждым шагом к нему возвращалось чувство собственного достоинства. Он вернулся в человеческое общество.